Глава 36. «О, новый клиент!» – оживился кирпич, привстав в своей лодке. «И какой симпатичный, даже при галстуке! Ну и дядя! Хорошо, что я не женщина, а то бы влюбился по уши!» Обернувшись, Макс увидел, как по мелководью деловито трусит очередной Дикс. Судя по остаткам одежды, прибыл он сюда не так давно, заматереть не успел. Стаей тоже не обзавелся. Одиночка. Добравшись до невысокой каменной гряды, окаймлявшей глубокий бассейн, в центре которого покачивался на волнах буй, тварь сиганула в воду, по собачьей поплыла в направлении потенциальной добычи. «Макс, спорим на твой нож, что он не доберется вон до того камня», – азартно предложил кирпич. Тот покачал головой. «С тобой я не буду спорить, даже на то, что вода мокрая». «И правильно делаешь. Да ты погляди, как наш клиент торопится. Похоже, оголодал всерьез. Эй, подруга, кушать подано. Садитесь жрать». Дикс и правда плыл хоть и неловко, но быстро. Отсутствие техники компенсировал звериной силой. Не пройдет и минуты, как доберется до посудины кирпича. Но даже Наташа, сидевшая на корме, не проявляла признаков беспокойства. Спокойно продолжала намазывать предплечья липучкой. Похоже, действительно оклемалась после пережитого. И правильно, нечего бояться. Даже стая тварей, будучи в воде, ничего не сможет сделать тем, кто в лодках. Слишком неуклюже они в этой среде. А бить их там копьями и дубинами даже дети смогут. Но не поэтому люди в лодках ведут себя так безмятежно. Даже за оружие не берутся. Причина их беспечности в данный момент неслась под поверхностью моря, выставив на воздух плавник с характерным рваным шрамом. Кто-то когда-то посмел бросить вызов хозяйке глубоких расселин, или она сама ошиблась, напав на добычу, способную дать отпор любому. Что бы там ни случилось, отметина, отличающая ее от собратьев, осталась на всю жизнь. Впрочем, собратьев было настолько мало, что можно прожить на архипелаге год и ни разу не встретить существ этого вида. Зато леденящих душу рассказов в них предостаточно. Еще бы, даже диксы не сравнятся с ними в кровожадности. В воде эти живые торпеды – полные хозяева в любой ситуации. Молва приписывает им многое, загадок тоже не счесть. Вот и очередная. Каким образом Анфиса нашла лодки? Нет, то, что к Максу она неравнодушна, никого уже не удивляло. Но вот ведь странность. Куда бы он ни подался, происходи дело на воде, обязательно найдет. И будет потом держаться неподалеку, пока тот не скроется на недоступной суше. В воде не сохраняется следов. Так как она находит единственного, чем-то привлекательного для нее человека? Как бы то ни было, едва экспедиция подошла к дальнему бую, ботан заметил хорошо знакомый плавник. Покричали, поудивлялись, но очень скоро обсуждать Анфису стало неинтересно. И она, как это не раз бывало в последнее время, превратилась в обыденную деталь пейзажа. На нее не обращали внимания и не боялись. Знали, что в присутствии Макса она даже в шутку не попытается атаковать. И вообще, людей давно уже не трогает. Акулу запросто, диксов тоже уважает как блюдо, непонятно, по каким признакам отличая их от нормальных. Но жители острова вычеркнуты из меню. И не только они. После избиения готов ее заметили возле берега. Тогда несколько черных удирали вплавь, рванув через глубокое место. Но она, к великому сожалению, ни одного не тронула. Ближе к вечеру Анфиса неожиданно стала звездой импровизированного развлекательного номера. Именно тогда Макс решил испытать новый свисток. Дина почувствовала приближение диксов. Результат испытаний был скорее плачевным, чем положительным. Вместо того, чтобы завораживать тварей, свисток вызывал у них пик яростной активности. Пара диксов примчалась на звук с дивной скоростью. Не тормозя, сиганула в воду, помчалась к лодке свистуна. На полпути их встретила Анфиса и для начала откусила им некоторое количество конечностей. Затем, походив кругами около истекающих кровью коллег, утащила остальное. Ночью попались еще два дикса, и их не видели, только слышали их вой, потом подозрительные всплески и следом мертвая тишина. Неизвестно, нуждается ли Анфиса во сне, но сейчас она явно бодрствовала. Странно, но диксов в окрестностях буя оказалось предостаточно. Или их привлекло частое перемещение отрядов людей, что имело место в последний месяц, или здесь пролегают какие-то таинственные пути их сезонных миграций. Можно лишь гадать, в чем дело. До полудня Анфисе пришлось работать еще 3 раза. Очень удобно. Ни патронов не нужно тратить, ни копий тупить. Сиди себе и посвистывай. Твари сами примчатся, их любезно прикончат без твоего вмешательства. И даже спихивать трупы в воду не придется. Мечта закоренелого лодыря. Этот дикс до камня не добрался. Анфиса, лениво подойдя сзади, отхватила ему обе ноги. После этого плыть стало гораздо тяжелее, но тварь не сдавалась. Неистово барахтаясь, вся в ореоле кровавых брызг продолжала тянуться к лодке. Владычице вот надоело на это смотреть, ухватив добычу за бок, потащила в глубину. «Я думаю, что она их на дне складывает», — предположил Ботан. «Нафига ей этот гнойный хабар?» — удивился Кирпич. «Не знаю, но съесть все это никак невозможно. Сколько их уже за 2 дня пришло? Ей и 2-3 хватит набить брюхо, как барабан. Может, с акулами делится?» «Да ты что, шутишь? Она ведь акулами питается». «Может, и питается, но сегодня, наоборот, подкармливает, чтобы выросли жирными. Нахрена ей сейчас рыбы зубастые, когда мясного хавчика хоть коси?» «Ну, мало ли. Динка, а что она делает с диксами?» «Убивает». «Не, ну это и так понятно. Интересно, ест или прячет где-то на дне?» «Нырни, увидишь». «Да ну тебя!» «Ребята, это ведь люди, больные люди, а вы шутите над их жизнями». «Вот такие мы, братья Василия, с планеты насилия», — хмыкнул Кирпич. «Никто почему-то не верит, что они больные. Зверей жалко, а этих вот нет. Не знаю, почему так, но смирись, тебе с нами жить». «Да не трогайте вы ее», — заступился Макс. «У каждого своя планета, свои обычаи». «Угумс, будем жить дружно. Что за...» День выдался тихий, почти безветренный. Так что необычный тихий треск расслышали все. Даже почти постоянно спящая Аня пробудилась от загадочного звука, приподняла над бортом удивленную голову. Макс, давно дожидавшийся этого момента, не растерялся, успел обернуться к бую. Увидел, как по конусу пробежали змейки электрических искр. Треск сильно усилился. Море заволновалось, в нескольких местах забурлило, выпустив струи пара. Над водой засверкала зеркальная сфера, исчезнувшая так же мгновенно, как и появилась. Но не бесследно, оставив вместо себя человеческую фигурку. Человек не птица, зависать в воздухе не умеет. Новоприбывший с шумным плеском рухнул в воду метрах в 15 от буя. Макс, прыгая за борт, уже знал, что это не Лера. Слишком мал, не та одежда и вообще все не то. Хотя и видел его всего миг, разглядеть успел. Но ведь не оставишь человека без помощи только на том основании, что ждал другую. Новенькому помощь пригодилась. Плавал как топор. Максу пришлось нырнуть 3 метра, чтобы ухватить слабо барахтающееся тело за капюшон куртки. Рядом, едва не задев боком, прошла Анфиса. Даже не покосилась в сторону спасательной операции. Как всегда, делала вид, что совершенно случайно здесь оказалась. И ничего интересного в копошении сухопутных козявок не видит. Такие вот странности характера у хищницы. Новичок оказался мальчишкой лет 12. Когда его дружными усилиями затащили на удобную плоскую скалу, вытрясли из организма проглоченную воду и ударами по щекам более-менее привели в чувство, Макс строго спросил. «Ты откуда? В каком городе только что был?» «Оглох, отвечай, когда люди спрашивают», — потребовал Кирпич. «Мальчик, ты из какого города?» Очень милым голосом, с вкрадчивыми интонациями, которых никогда в нем не замечалось, поддержала общий штурм Дина. «Из Вологды», — Наконец пискнул ошеломленный спасенный. «Ты только что был в Вологде?» – уточнил Макс. «Да». «Понятно». Встав, он оглянулся в сторону успокаивавшегося Буя, слегка усмехнулся, устало выдал. «Я никогда не бывал в Вологде». «Буй переключился», – тихо прокомментировала Дина. «Ага». Кирпич, встав, хлопнул Макса по плечу. «Не расстраивайся, братишка. Шансов при таком раскладе маловато было». «Знаю, так даже лучше». «Это почему же?» «Лере на земле гораздо спокойнее будет. Она...» Макс неопределенно повел рукой перед собой. «Ко всему этому она никогда не привыкла бы». «Все привыкают, но ты, наверное, прав. Так лучше». «А чего это у тебя, малой, в пакете?» «Корм». «Чё за корм? Дай позырить». «Для попугайчиков. Только что купил». «О, живем, братишки! Да это же семена, причем разные. И даже намокнуть не успели, запечатано хорошо». «Да тут даже конопля есть. Вообще живем. Максимыч, я в том смысле, что из нее можно веревки делать, а не то, о чем ты подумал». Мальчик наконец пришел в себя настолько, что посыпались вопросы. «Где я? Кто вы? Что это все такое? Что случилось? Как я...» Тараторил он часто и густо, не особенно заботясь о передаче смысла. Да и так все понятно. Стандартная реакция новоприбывшего. Кирпич ответил в своей манере. «Братишка, ты не на земле. Небось, зырил, как светляк светит. Зря. Те, кто этим занимается, заканчивают плохо. Вот как мы все. Кроме нее», — указал на Дину. «Она здесь почти добровольно. С другой планеты прилетела». «Ты только не удивляйся. Мы все здесь инопланетяне. А если захочешь домой, сразу забудь. Назад никак не попасть». «Что?» «Да ничего, так и живем. Привыкнешь. Одежда у тебя не летняя. Что хоть за время года было в Вологде?» «Весна». «Весна – это хорошо. Почки распускаются, птички прилетают, и комары еще не кусаются. Скидывай куртку, штаны закатывай. Потом или шорты сделаем из них, или другой шмот подберем. Шлепок запасных у нас нет, так что пока походишь в своих ботах. Сейчас сплаваем вон к тем камням и намажем тебя липучкой. А то сгоришь в хлам быстро. На мелях от солнца прятаться негде. И кончай с вопросами. Здесь уважают только тех, которые понимают все молча. И ты поймешь, глаза у тебя не совсем тупые. Сделай вид, что суров душой, и держись так по жизни. Макс, я сплаваю с ним к бородавкам. Липучка нужна от ожогов, а то Натаха почти всю перевела». «Конечно, сплавайте». «И это, здесь остаемся или назад? Как бы уже все закончили?» «Назад пойдем. Спешить не будем. Лучше опять заночевать в поселке, а до него недалеко». «Путевая идея. Водичка там почти как пивко. Ботан, ты что там делаешь?» «Да плаваю вокруг. Смотрю, может, что еще упало». «Бегом сюда. За липучкой сгоняем и валим отсюда. А то нападает нового народу. А лодки у нас, между прочим, не бездонные». Макс сидел на краю буя, свесив босые ноги в воду, и вспоминал, как целую вечность назад забрался сюда, промокший и ошеломленный, не понимая, что делать дальше. Смешно, но в тот момент считал, что оказался где-то на большом барьерном рифе или в похожем месте. Надеялся быстро найти людей, испытывал смятение при одной мысли о том, как будет объяснять им свое появление здесь, в зимней одежде, без денег и документов. Такие, как он, одиночки, выброшенные в безлюдные районы, здесь, как правило, не выживают. Но ему крупно повезло. И ладно бы только ему, спортсмену-пловцу, так и товарищ от спорта далекий выжил. Правда, с чужой помощью, но все же. И Лера бы выжила, окажись сегодня здесь. В окрестностях буя ни одной акулы не осталось. Анфиса не терпела конкуренции. Вода мягкая, при падении не разобьешься. А там бы вытащили девушку, откачали, успокоили. Повезло ей, дома осталось. А у Макса будто груз с души свалился. И так уже не раз ловил себя на мыслях, что зря нагрузился рыцарскими обязательствами. редчайший случай преданности продемонстрировал. У местных девчонок его неземная великая любовь – одна из главнейших тем для разговоров за выполнением кухонных обязанностей. Жора, тот самый везучий товарищ, оказался слишком мелок для тех дел, которыми Максу теперь приходится заниматься. Врагами они не стали, друзьями тоже. Живут каждый по себе, хотя и в одном коллективе. Подруга осталась на земле, и это не печалит, а наоборот, радует. Влечение было и сплыло под натиском дней, событий, других знакомств, а никакой великой любви, оказывается, нет. Дина, подогнав лодку к бую, забралась наверх, тихо спросила. «Уходим или еще посидишь?» Новичка намазали липучкой. «Ага, черный, как масса стал, смешной. Он выживет, такие маленькие диксами не становятся». «Да, выживет. Уходить пора. Возвращаться. Здесь все закончили, пора серьезными делами начинать заниматься». «Какими?» «Разбить готов, объединить поселки, поднять корабль, найти материк, обыскать всю планету. Может, где-нибудь остались выжившие сеятели, и они помогут нам. Как видишь, дел у нас не в проворот». «Ага. Как там у вас говорят, от скромности не умрет?» «Не совсем про меня, но что-то в твоих словах есть». Внимательно уставившись на Дину, неожиданно спросил. «А ты не думала завести здесь друга?» «А о чем ты? У меня уже... Разве ты мне не друг? Или после того, что я... Ну, что ты узнал обо мне, мы теперь не... Или сильно обиделся, что скрывала? Прости, но я не знала, как...» «Не говори глупостей», — перебил ее Макс. «Ничего плохого я о тебе не узнал. Хотя скрывала, конечно, зря. О другом сейчас спрашиваю. Не друг, а... Блин, а ведь здесь даже свадеб у нас не бывает». Динка, наконец, поняла, ухитрившись покраснеть так, что даже густой загар этого не скрыл. Покачала головой. «Я как-то не думала, не...» «У тебя там остался кто-то?» Макс указал пальцем в небо. «Нет», — тихо ответила девушка. «Когда я сюда попала, мой возраст был недостаточен, чтобы...» «Я понял. Опять ваша этика или что-то вроде нее? У нас обычно тоже так. Дети отдельно от взрослых дел. А сейчас ты достаточно выросла?» «В нашем обществе считается, что мой возраст пограничен. Как бы уже можно задумываться о взрослой жизни, но не всерьез. Около года не хватает до рубежа, за которым допустимы самостоятельные решения в подобных вопросах. И то не для всех граждан. Сперва нужно доказать свою самостоятельность и независимость суждений. Мне трудно объяснить, как это происходит у нас, но таков закон». И еще тише добавила. «А почему ты так на меня смотришь?» Макс, улыбнувшись, забрался в лодку, подмигнул. «Так же, как и ты на меня». «Как?» «А вот так. Ты все-таки чудо. Никакая другая девушка на твоем месте не стала бы мне помогать встречать Леру». «Значит, я веду себя не так, как вы?» «Ты хорошо себя ведешь, правильно. Как и надо себя вести. Если где-то и ошибаешься, трудно тебя винить. Будь по-другому, я бы не заступился за тебя в первый раз, и в последний тоже. А так, доверял я тебе, несмотря ни на что, даже когда начал понимать, что ты чужая. Судил по поступкам, наверное. И еще только благодаря тебе этот новенький выживет. Слишком мал, чтобы стать диксом. Не вычислил ты день прибытия, умер бы здесь. Так что не зря сходили». Увлекательный диалог прервался криком ботана. Прыжками продвигаясь по мелководью, с каким-то здоровенным плоским камнем в руках, он издавал нечленораздельно радостные звуки, в конце концов снизойдя до громкого пояснения. «Я черепаху поймал, жирную!» «Благодарю за службу, боец!» — из своей лодки прокричал кирпич. «Не упусти добычу, вечером пирушку закатим!» Макс, помогая Дине забраться в лодку, не удержался, опять улыбнулся. «Ты всегда так краснеешь?» «Не знаю, я ведь не вижу себя со стороны. Но с тобой, наверное. А что? Это плохо, когда краснеют? Ваши девушки не такие? Я все-таки сильно от них отличаюсь?» «Не бери пример с других. Ты уникальная. Я бы догадался, что ты инопланетянка и без всего этого. И еще насчет Леры. Ее я не любил». Дина, дольше, чем это требовалось, позволила задержать свою ладошку в его руке, забавно скосила взгляд, голосом тихим, предельно заинтересованным, уточнила. «А меня?» «Как там она говорила? Ничем не отличаются от землян?» «Так и есть».